Следует очень внимательно следить за тем, чтобы через пищу, питье, воздух, мысли и чувства не проникали в микрокосм человека элементы разложения и тьмы. Пусть мысли и воля будут постоянно на страже, и пусть зараза, идущая от темных сознаний, не проникает через заградительную сеть. Когда сеть в порядке и напряжена, заражение невозможно.